Глава 20. «Что-то ты выглядишь, мягко говоря, хреново», — подбодрил отец, хлопая по спине и указывая на гору сокровищ. «Пусть и не такую большую, какая досталась от армии Лича, а все равно очень даже приятную. Я сейчас на грани того, чтобы разбежаться и головой об скалу треснуться, лишь бы отрубиться и поспать». «Так поспи. Нашел мне проблему. В округе никого нет, ни одной живой души. Отдыхай». «Не могу. Голова готова взорваться», — честно признался я. «Еще бы. Столько информации чуть ли не насильно в черепушку вбил. Мозги кипят, и остывать будут еще очень и очень долго. Ведь что я только не изучал. Даже народные танцы, мать их так, постиг. А это самое что ни на есть культурное наследие. Его теперь еще и прокачивать нужно. Так как мне открылась небольшая часть от всего того многообразия, что на Земле существовало. Одно могу сказать точно. Все ближайшие камни улучшения бронзового ранга пойдут не на усиление характеристик, а на эти способности. Как представлю расходы, аж дурно становится. 1-2 камня вообще погоды не сделают. Их нужно, пожалуй, сотню минимум. Кстати, сюрприз, сына. Среди всего этого многообразия камней и кристаллов обнаружились 3 непохожих ни на что камня. Угадывать будешь или пожалеть тебя? Жалеть не нужно, но и издеваться тоже. Что там? Камень заточки разовый, камень заточки многоразовый и камень улучшения ранга бронза. Отец разжал ладонь, где было 2 маленьких камушка, и вытянул из-за спины здоровый плоский камень, напоминающий обычный булыжник. О, я и впрямь удивлен. Сразу вопрос. Весь урожай собрали? Или еще есть смысл ковыряться? Нет, мы 5 метров во все стороны прокопали. Кроме 1 метра почвы, из системного ничего не попадалось. Общий улов — 31 кристалл маны, 106 камней маны, несколько десятков системных ингредиентов редкого и очень редкого ранга и 1 легендарный малахит. Его я спрятал от греха подальше. Огромный такой каменюка, как раз для ремесленников, оружейников или ювелиров. Есть такие у тебя? Есть. Не могу сказать, какие из них мастера, но пашут они усердно, это точно. Я взял в руки камень заточки и, поколебавшись, все-таки решил сразу улучшить меч Аида. Меч Аида. Урон. От 152 до 252. Сбалансированный. Создан на основе легендарного клинка. Никогда не затупится. Пробивной. Внушающий. Достойный живого воплощения бога. Самовосстанавливающийся. Способность накопления мощи. Ранг звездный. Прочность 5000 из 5000. «Даже капля урона может стать судьбоносной. Не будем разбрасываться подарками судьбы. Что ж касается камня бронзы... Черт, только ж думал о том, как все себе загробастать. А тут вот он есть. И право на него вроде как имею, но бойцам тоже надо показать, что я не только все самое лучшее отбирать могу, в то время как они всю грязную работу выполнили. Собственно, об этом и пришлось сказать бате». «Ясно, их тебе под сотню нужно, а один погод не сделает. Тогда давай торжественное построение и вручение в качестве награды тому бойцу, что нашел его. Пусть будет стимулом, чтобы лучше работалось». «Хорошо, как скажешь. Дай пока мне эту каменюку». «Камень заточки оружия. Позволяет увеличивать системный урон оружия на несколько ударов. Количество ударов зависит от мастерства точильщика, использующего камень и оружие. Подходит только для клинкового металлического оружия. Увеличивает минимальный и максимальный урон на 5 единиц. Ранг очень редкий. Прочность 150 из 150. Хорошая вещь этот камушек. Побольше бы таких. Перед сражениями усилить отряды — самое то. Между тем, уставшие и довольные бойцы прервали трапезу на свежем воздухе и построились. Я же нагнал Пафоса, взяв в руки внушающий клинок с собственным именем, активировал маску, поднялся при помощи парения и кивнул бойцу. «Бойцы! Сегодня мы славно потрудились и стали сильнее! Не все в этом мире решает исключительно битва. Подготовка к ней — вот что не менее важно. Благодаря вашему труду человечество стало еще немного сильнее. Маги получат больше возможностей, враги будут уничтожаться, а союзники обретут спасение. Ура! Ура!» «Важно понимать, что наши стремления и труд иногда требуют от нас полной самоотдачи. И сегодня, помимо обычного, мы решили провести торжественное награждение». Отец подал знак, и дальше я уже включил невероятный голос. «Кто нашел камень улучшения, выйти из строя!» Мой окутанный влиянием магии голос заставил всех встрепенуться. Через мгновение вперед шагнул один из работяг в грязных ботинках. Волевое лицо, квадратный лоб, меч за поясом и щит на креплении. В чертах лица сквозило что-то кавказское, гордое. Прикинул редкость артефактов и понял, что все, кроме щита, либо редкое, либо необычное. Слабовато будет. Да и откуда им иметь что-то более мощное? «Имя?» — спросил я, хотя прекрасно видел его системный ник и прочую информацию. «Грозный. За обнаружение крайне редкого и востребованного камня улучшения человек Грозный 15 уровня награждается мечом очень редкого ранга и камнем улучшения, который можно использовать по желанию награжденного. Служи и впредь!» Я вытащил из мешка обычный проходной меч, найденный на поле битвы еще тогда, при полете в логово Сантинелла, и сам камень. «Служу!» — закричал было он и замялся. «Империуму!» — подсказал я ему. «Служу Империуму! Ура! Ура! Ура! Ура!» Хором подхватили другие выжившие. «Стать строй!» — скомандовал отец и крикнул вдогонку. «Вольно! Разойдись!» Так мы и разошлись по своим делам. Я пошел будить птица, батя, командовать собрание офицеров и уборку лагеря. К вечеру мы вернулись в оазис, где провели еще одно короткое совещание. Я забрал Миху Бивня и Арин, выделив красавице отдельную комнату в общаге. Будущий же император, согласившийся к нашему огромному удивлению с моим отчасти шуточным предложением, был поселен в комнату с другими офицерами. Там же спал и батя, решивший не отрываться от коллектива и не выделываться. И, надо сказать, его авторитет от этого ничуть не упал, только вырос. Токио с высоты птичьего полета выглядел... интересным. Из-за своего расположения и уходящих вглубь гексов, на которых он был построен, его самые высокие дома-небоскребы шли примерно вровень с вершинами окружающей мегаполис горной гряды. Скалы скрывали его, но тот, кто умеет летать, без проблем вычислит посреди пустоши постройки. А значит, во время похода на мой империум сюда наверняка наведаются захватчики. «Давай вон туда, где желтый символ на крыше! Там и приземляйся!» — указал я птице на вертолетную площадку. Удивительно, но меня встречали. Не делегация, а одинокий скелет-лучник, принявшийся вести огонь с этой самой крыши, как только мы подлетели. «Нет, не убивай! Щит я повесил! Нас не заденет!» — попросил Араки проигнорировать столь вопиющее поведение нежити. Спустившись с шеи птица, я подошел к лучнику поближе. А он все стрелял и стрелял. Я открыл логи и залез в скрытые сообщения посмотреть, что там у него за урон. Если сюда виверны прилетят, поможет ли это вообще? «Скелет-лучник наносит вашему магическому щиту 18 единиц урона». Брат, так ты меня ковырять до скончания веков будешь. А ведь стрелы имеют свойство заканчиваться. В общем, ПВО проверку не прошло. Шкура у Ирвингов, может, и не полностью заблокирует выстрел, но с живучестью крылатых альвийских истребителей шансов у скелета не было и нет. «Все, успокойся. Вот, смотри, узнаешь?» Вытянул я из мешочка костяной палец владыки мертвецов этого города и на правах владыки этого владыки отправил лучника собирать делегацию из самых разумных зомби и мертвецов, оставшихся здесь. По словам Кинчимира, таких он оставил тут сразу трое. Пока ждал, уселся на крышу и осмотрел Токио с высоты. «Темно, сыро, пустынно», — озвучил свое впечатление от этого города-призрака. «Трупов не видно, город чистый и убран. Только следы бывших жителей виднеются то тут, то там. Брошенные машины, точки с фастфудом, дома, парк, небольшое озеро на краю. И неработающие лифты. Я успел дважды зевнуть и подумать об ужине, когда заметил спустившегося лучника, вышедшего из небоскреба. Отсюда он выглядел мелким белобрысым муравьишкой. Долго спускался, еще дольше подниматься будет со своими командирами». «Братишка, я вниз пойду, а то тут до утра ждать будем делегатов. Арахи, ты чё, уже спишь?» «Вообще охренел!» «Я тоже так хочу!» Позавидовал я птицелёту и шагнул вперед. Ветер в ушах, мелькающие в стеклопакетах отражения моего тела, пальто, напоминающее плащ Супермена и стремительно приближающаяся земля. «Парение!» Активировал я способность и мягко приземлился у входа, держа на виду тусующихся тут же скелетов-стражников. Показал им перст лича, и они тут же успокоились, спрятав мечи в ножны. Вообще, выглядит комично. Никакой брони, кроме пояса, что цепляется к сращенным магией костям. Вскоре примчали два местных жителя правителя. Один скелет 3 метра в высоту. Явно не человек, но при этом все тело и пространство между костями скрывала клубящаяся тьма с проблескивающим красным свечением в районе сердца и мозга. Второй был наш, человек. Зомби, имевший достаточно свежие мозги после смерти, а также силу при жизни, чтобы не обратиться в тупоголового болвана. «Владыка предупреждал, что вы придете!» Склонились они оба на одно колено. «Чем можем вам служить, повелитель?» Разговор вел зомби. Голос его звучал довольно грубо, но я и вовсе не ожидал от них речи, так что был рад и этому. «Для начала встаньте. Где третий?» Кинчимир сказал, что вас трое. Посмотрел я в глаза первому и второму. «Да Липша погиб при атаке отряда авантюристов, как и сотня наших мертвых собратьев. Мы сумели отбить атаку и уничтожить большую часть их отряда, после чего они бежали». «Давно это было?» 3 дня назад». «Где трупы?» «Похоронили. Так было велено делать со всеми, пока владыка отсутствует. Город надлежит содержать в чистоте и порядке». Отчитался этот зомби с именем Такамото. «Ты был жителем этого города раньше?» Задал я ему очередной появившийся в голове вопрос. «Я был главой этого района города и отвечал за все, что с ним происходило до релокации и после нее, вплоть до нашествия тех летающих тварей и своей смерти». «А затем ты восстал из мертвых и продолжил работать на благо города». «Верно, повелитель». «Хорошо, пойдем. Расскажешь, какими силами вы обладаете и какие ресурсы у вас есть». Отдал я приказ, и моя экскурсия в сказочный город началась. Жаль, что Токио стал городом-призраком. Впрочем, кто знает, может, его и получится оживить однажды. Экскурсия заняла несколько часов, но это не стало для меня проблемой. Пока я ходил и слушал доклад, изредка задавая вопросы, в моей голове рождался план. План дерзкий, нахальный и смелый. Начнем с того, что этот город, по подсчетам Такамото, в текущем его состоянии мог принять на постой от 120 до 130 тысяч человек. При этом имелось большое количество коммерческой недвижимости, которая не предполагала спальных мест и могла быть переоборудована. Само собой, жить без лифта, воды и электричества выше 10-го этажа смогут лишь единицы. Поэтому 80% жилого фонда местных небоскребов и панелек из стекла, стали и бетона превращались из жилых в складские и попросту неиспользуемые. И население города, способное потенциально здесь разместиться, сокращалось до 30 тысяч человек. С учетом уплотнения и переоборудования, еще 5-10 тысяч можно при необходимости вместить. Также в городе имелось и имеется довольно большое количество предметов быта, вторсырья и ресурсов, ожидающих переработки. Это все армия Лича не трогала, и при зачистке следов проживания предыдущих хозяев оставила валяться внутри помещений и на улице. Много мебели, много товаров, много предметов гигиены и подобных им вещей. Это стоило того, чтобы поковыряться здесь с отрядом зачистки хотя бы пару суток. И даже той 1000 с лишним людей отца тут явно не хватит. Даже с их дисциплиной и опытом. Второй важный момент. Из 3000, оставленных личем, выстояло лишь 2,5. И эти 2,5 не дотягивали даже до средних значений уровня пустоши. А значит, они — мясо, которое прибьют одним из первых. И весь защитный потенциал этого места, а он просто шикарный, на 10 из 10, уходит коту под хвост. Черт, если это место захватит противник, сделав одно из баз и оплотом, его ж потом отсюда выковыривать придется. Ладно, время у меня еще есть. Надо всего лишь придумать, где найти еще одну прокачанную, верную, хорошо вооруженную армию на 10-15 бойцов. И оставить ее в этом городе, так сказать, для рейдов в тыл врага. Вместе с Колотухой, если они выживут, то шороху наведут уйму. Конечно, напрашивается вариант с разделением армии Лича, но будем честны, скелеты без предводителя — это просто скелеты. Слабая армия, которая при всех своих достоинствах просто не сможет устоять против смекалистых генералов. Будет их здесь 2500 или все 10, все это отразится только на времени, за которое город захватят и зачистят. «Единственный уцелевший храм этого района — Токио!» Привел меня в отдаленный двор с кучей страдающих от недостатка света деревьев. Я прервал свои рассуждения и окинул это место уставшим взглядом. Чувство тревоги и опасности закричало. Я моментально активировал маску, схватился за меч и призвал священную стаю. Взвыл глава стаи и встал рядом со мной, оскалив зубы и зарычав в сторону храма. «Повелитель, что-то не так?» Превращенный в зомби городской мэр тут же схватился за оружие, озираясь по сторонам. «Выходи! Я чувствую тебя!» Я посмотрел на волка, и тот принялся тут же вынюхивать угрозу, устремившись ко входу в храм. Так волки, живущие в божественном домене, практически сразу нашли того, кто здесь скрывался. Моим магическим зрением я видел лишь чуть большую, нежели обычно, концентрацию маны. Но кроме нее, мой уцелевший глаз заприметил божественным зрением маленькие осколки божественности, то тут, то там, разбросанные по двору. Их обладатель скрыл себя, но следы оставил. Все это напоминало следы крови, оставленные тяжело раненым. Но даже так я не смог найти его. Не видел, а только чувствовал, что он здесь. И волки богини охоты чувствовали. Думаю, их призыв заставит ее обратить внимание и присмотреть за мной. В какой-то момент вся стая собралась у небольшой пристройки возле храма, в которой хранились всякие грабли и прочие садовые инструменты. «Вот ты и попался! Такамото, отводи своих скелетов! Этот противник не вашего уровня. Зря поляжете». «Повелитель, позвольте узнать, кто покусился на святая святых этого места?» «Тот, кто считает это место своим домом». «Эй, Синегами! Выходи! Я в любом случае не позволю тебе просто так оставаться в моем городе!» «В твоем городе? Думаешь, если у тебя такой нюх, то ты сможешь выдержать мою ярость? Жалкий смертный в окружении слабых кукол!» После этого крика с мертвецами будто что-то произошло, и они разбежались прочь, как будто увидели что-то страшнее самой смерти. Я даже на мгновение удивился, но не слишком. Все ж Синегами — это тоже какой-никакой, а бог смерти. «Ну, наконец-то!» Я хлопнул в ладоши и развел их в стороны, формируя копье, а вернее, шампур Аида. Ловким движением руки я наполнил его божественностью, заставляя пространство вокруг копья искривляться и терять краски. «Ха!» Увидев мои манипуляции, обладатель злобного голоса показал себя, очутившись в позе ниндзя на выступе крыши храма. «Кто ты такой?» «Аид, ученик ушедшего. И это мой город. Я пришел в него и контролирую тех, кто заботится о нем, а не прячусь, как крыса в подворотнях. Слышал, что таких, как ты, все подряд ищут, чтобы прикончить и забрать кусочек божественности, что позволил вам родиться». «Тварь! Ты много знаешь! Но ты всего лишь сопляк, получивший каплю сил. Я уничтожу тебя, если только захочу». «А хозяйку этих волков тоже убьешь? Или ты думаешь, что она не заметит пропажу стражи? А ушедшего тоже убьешь? Ты вообще в курсе, что в мире творится?» «Чего ты хочешь, смертный? Я не хочу и не могу уйти отсюда! Этот храм — мой дом!» «О, так ты готов к диалогу? Тогда как насчет договориться? Тебе нужен этот храм? Отлично, я не против. Но он нужен и мне. Можем сразиться, и пусть он достанется сильнейшему. Или же будем договариваться, и о том, что ты тут живешь, будут знать только я, ушедший, и владычица этих волков. Идет?» Синегами был одет в длинный черный халат, имел огромный меч странной формы и деревянные тапки. На шее его покачивались огромные красные бусы, а половину лица прикрывала треснувшая маска. В паре мест халат оказался подран. По нему будто бы прошлась когтистая монструозная лапа. Полубог смерти, по воле системы, родившийся не таким, как остальные боги, крепко задумался. «Ты мне не нравишься! Я не хочу тебя убивать! Просто уходи!» «Так дело не пойдет, коллега! Грядет война! На кону судьба человечества и все такое! Я строю грандиозные планы по обороне людей, что верят в меня и мои силы. Устраиваю комбинации и всякого разного рода ходы, чтобы предугадать, опередить и разрушить планы врага. А тут ты заявляешься в город, который отбили по моему приказу, и начинаешь мне тыкать. Ты — часть наследия Земли, и я согласен оставить тебя в живых. Но если ты собираешься оставаться и дальше в этом храме, прячась от охотников, то делать это ты будешь только на моих условиях. А иначе я его к чертям собачьим спалю, но оставлять неконтролируемую Синегами за спиной не стану». «Дожился! Какая-то пузатая мелочь ставит мне условия и угрожает!» — покачал головой полубог. «Если бы не ранение, я бы прикончил тебя и исчез. Даже твои покровители не нашли бы». «Однако же ты ранен, и я тебе нужен. Иначе ты бы не показался и быстро свалил. Решайся. Хватит строить из себя непонятно кого. Я помогу тебе. Ты поможешь мне. Сколько твоих братьев погибло, потому что вы пытались все сделать сами? Вы ведь не справились, так?» Продолжал я давить и настаивать, заходя с новой стороны. «А сколько из них погибло, доверившись таким, как ты и твои покровители? Не знаешь, случайно?» Злобно оскалился он. «Что за условия ты предлагаешь, малек?»